Глава восьмая. Маска. В стороне как раз виднелся подходящий тупичок, где мы могли бы схорониться. Вот только как туда дойти? Что-то мне против воли представляется, как мы собираемся сделать первый шаг, и кто-то обязательно чем-нибудь хрустнет. Сучком, например. Хотя их тут нет. Впрочем, и камень прекрасно подойдет на эту роль. «Алекс!» Неожиданно я вспомнил, как этот, вроде бы как бывший шпион короля духов, обычно набит артефактами, как новогодняя елка. «У тебя есть что-нибудь для бесшумного шага? Мне бы хоть начальный эффект повесить, и тогда я словом смогу его раскачать. А без основы, боюсь, моих сил уже может оказаться недостаточно». «Есть амулеты». Голос мечника даже вот так мысленно прозвучал неуверенно. То ли он нечасто общается таким способом, то ли начал что-то подозревать. «Раздай их всем». На какое-то время повисла пауза. «Ты знаешь, сколько они стоят?» Сколько экспрессии в голосе. Но главное, мне повезло. Ведь раз Алекс ругается, значит, нужное количество амулетов у него есть. «Раздавай. Ты же понимаешь, что будет, если мы пойдем, и кто-то нашумит. В этот раз я буду спасать уже только себя самого». «Вы почувствовали эффект поля тишины?» «Я массовый артефакт использовал». До меня долетело недовольное бурчание Алекса. «Потом вернешь мне, как доберемся до земли. Как только ты оплатишь операцию по твоему спасению». Я не удержался от легкой шпильки, оставив за собой последнее слово, и обрубил связь. Добавим несколько усилений, чтобы воздействие обычного артефакта сработало и против действительно серьезных противников. А теперь медленно двигаемся вперед. Сейчас самое главное, чтобы в нашу сторону никто не повернулся. Мы шли гуськом, каждую секунду ожидая, что вот-вот нас заметят. Но этого не происходило. Боссы, видимо, собранные на случай сбоя системы из-за нашего геноцида охотников, непонятно уже о чем разговаривающая некромант и девчонка. Кстати, а почему я прекратил их подслушивать? Год назад, во время сражения с князьями, я же выяснил, что слово прекрасно помогает решить вопрос с расстояниями. А мне же очень интересно. В итоге, когда мы уже почти дошли до поворота, вроде бы тут всего метров 20 было, а сколько нервов, я активировал прослушку и с печалью, глядя, как каждую секунду тратятся драгоценные минуты слова, принялся вникать в то, о чем говорила эта парочка. «Сафи». Ну вот, сразу же узнал имя девушки в зеленом. «Мы делаем все, как ты приказывала. Нао обманул этих слабаков, и они отправили сюда тех, кого вы ищете. Причем никакого силового воздействия с нашей стороны, чтобы никто из возможных наблюдателей ничего не заподозрил и не смог передать информацию за пределы...» «Не твое дело думать о пределах и наших делах». «Прошу прощения, я просто запомнил, как вы говорили, что они в тот раз могли...» «Замолчи». Кажется, некромант, несмотря на свой возраст, допустил совсем уж детскую ошибку. Начал волноваться и слишком много говорить, в итоге упомянув что-то неприятное для его собеседницы. Вот только почему он так боится этой Сафи? Даже если у той уровень князя, так и у него он такой же. Хотя, кажется, я понимаю. Кажется, что-то сейчас произойдет, так и подмывает задержаться ненадолго и не только дослушать, но и увидеть. И именно в тот момент, когда я, задержав дыхание, обернулся и посмотрел на девушку, на лице ее проступила костяная маска. Словно собранная из черепков, она напоминала те, что мы все так стремились заполучить в мире Карика. Правда, ни у меня, ни у кого-либо из моих знакомых они вот так визуально никогда не проступали, разве что в момент первой активации, а у этой прямо-таки кости на лице. Под сводами пещеры пронесся тонкий крик боли. Сначала я подумал, что кричит кто-то из наших. Уж больно звонко и чуть ли не по-девчачьи звучал голос. Но потом я осознал, что этот вопль рвется из груди старика-некроманта. И что с ним? Чего такого сделала Сафи? Всего-то подошла и положила руку ему на лицо. А он аж рухнул на колени. Что-то все это выглядит уж слишком опасно и слишком непонятно. Одно из самых нелюбимых моих сочетаний. «А ну встать!» Сафи неожиданно крикнула, обращаясь к боссам-охотникам, и те тут же вскочили на ноги. Вот же черт! Ведь она смотрит именно туда, где мы еще недавно стояли. Неужто что-то почувствовала? Понимая, что больше рисковать точно не стоит, я отменил прослушку и отступил за угол. Да, теперь я ничего не вижу и не слышу, но и меня заметить сложнее. А это сейчас, наверное, самое главное. В итоге мы проторчали в этом тупике, не решаясь выглянуть, около часа. Потом я наконец-то решил посмотреть, что же происходит в основном коридоре, и увидел лишь вынюхивающих что-то вдали боссов. А Сафи и Некромант уже ушли. «И что будем делать дальше?» Рядом со мной, появившись словно из воздуха, пристроилась Олеся. Такое чувство, что за последний год она серьезно так прибавила в манерах, по крайней мере, по сравнению с прошлой собой. А еще она совсем не упоминает наши былые приключения и ссоры, за что ей отдельное спасибо. Я думаю... Тут мне пришлось замолчать, потому что решение я еще не принял. За этот час я испробовал несколько способов, что могли бы несколько изменить наше положение, но все было тщетно. Сколько бы усилений я ни кидал на костер, он все равно не разгорался. На связь с Майей тоже не получилось выйти, хотя ведь даже при вторжении демонов мы могли общаться. Проклятое место. Продолжим идти вперед? К нашему полевому совещанию присоединился Алекс. Вожди охотников нас не замечают. Прокрадемся, и там уже в конце, как я понял, нас ждет проход в обычные миры. А еще армия нежити и три некроманта уровня князя, играющие за наших врагов. Я закончил за парня. Нет, с той стороны нам ловить точно нечего. Но как тогда выбираться? Мне лично больше в голову ничего не приходит. Мечник развел руками, случайно задев стоящего рядом обычного парня. И тут меня осенило. Ведь кто все эти вытащенные мной из лап охотников люди? Правильно, тоже охотники, только на духов. И пусть связь со стихийными планами тут тоже не работает, но что-то из их добычи у них ведь должно было сохраниться. «Мне нужен дух огня!» Моя неожиданная просьба сбила всех с толку, но тут один из моих собирателей добычи сообразил, что к чему, и протянул мне камень основы. «У меня есть, правда, он только низший». «Это Смирнов?» Я отметил для себя эту, уже знакомую фамилию. «Ничего, особой роли это играть не будет». Я осмотрел камень, который, как оказалось, используют и таким образом. «Возьми свою награду». Я передал парню небольшой сверток, состоящий из полного комплекта доспехов древнего типа. Пусть у людей перед глазами будет пример не только смертей и потерь, но еще и того, что они смогут здесь приобрести. «И зачем тебе дух?» Олеся заглянула мне через плечо и осмотрела камень, смечущимся внутри кусочком пламени. «Есть у меня, знаешь ли, опыт того, как можно помочь появиться новому королю духов». Я широко улыбнулся. «В общем, план таков. Помогаем этому малышу расти, а потом уже он откроет нам отсюда дорогу домой. Ведь именно эти же существа у нас главные по межмировым путешествиям». Я постарался восстановить в памяти все, что мы провернули вместе с моим бывшим духом обмана, прежде чем он перешел в новое качество. Конечно, по правилам тот способ больше не должен сработать, но я ведь помогал появляться еще и королю огня. В общем, думаю, если немного смешать обе те ситуации, то что-то обязательно должно получиться. Тем более, что мы ничего не теряем, вроде бы.